Глава 31. Продвижение продукта. Много лет назад Гай Кавасаки назвал продвижение продукта продуктовым евангелизмом. Он также сказал, что это все равно, что продавать мечту. Продуктовый евангелизм помогает людям представить себе привлекательное будущее и вдохновляет их на участие в его реализации. Если вы основатель стартапа, SEO, или директор по продукту, информационно-разъяснительная работа составляет весьма значительную часть вашей деятельности, и если вы справляетесь с ней не слишком хорошо, вам будет очень трудно собрать действительно сильную команду. А если вы менеджер продукта, особенно в крупной компании, и не преуспеваете в деле его продвижения, очень велик шанс, что все ваши профессиональные усилия будут тщетны, и все пойдет не так уже на самых ранних этапах работы с продуктом. Даже если продукт все же удастся отправить в плавание, он, скорее всего, повторит судьбу тысяч других проектов крупной компании и просто увянет на корню. Мы уже не раз говорили, что компании важно иметь команды миссионеров, а не наемников. И евангелизм представляет собой очень ценное направление деятельности, позволяющее достичь этой цели. И ответственность за это ложится в первую очередь на менеджера продукта. Существует несколько методик, которые помогают донести ценность того, что вы предлагаете, до своей команды, коллег, заинтересованных сторон, руководства и инвесторов. Вот моя топ-десятка советов менеджерам продукта относительно эффективной продажи мечты. Первый. Используйте прототип. Многим людям трудно, как говорится, увидеть за деревьями лес. Когда в вашем распоряжении нет ничего, кроме 2-3 пользовательских историй, увидеть общую картину и то, как все соединяется и соединяется ли вообще, действительно трудно. А прототип позволяет четко увидеть и лес, и деревья. Второй. Делитесь болью клиента. Покажите команде проблему потребителя, которую вы пытаетесь устранить. Именно для этого я всегда стараюсь брать инженеров-программистов с собой на встречи с клиентами. Многим людям, чтобы понять и проникнуться чьей-то болью, нужно увидеть ее своими глазами или испытать самому. Третий. Доносите свое видение. Убедитесь, что ясно понимаете видение продукта, стратегии его развития и принципов. Покажите, как ваша работа способствует его реализации и в полной мере согласуется с этими принципами. Четвертый. Щедро делитесь знаниями. После каждого пользовательского теста или посещения клиента делитесь тем, что узнали, не только тем, что прошло хорошо, но и проблемами. Расскажите своей команде все, что может помочь ей найти верное решение. Пятый. Щедро делитесь успехом. Убедитесь, что ваша команда считает продукт не только вашим, но и своим. Но если что-то пошло не так, выйдите вперед и возьмите на себя ответственность за промах. Покажите команде, что вы учитесь и на ошибках. Люди будут вас за это уважать. Шестой. Научитесь проводить отличные демонстрации продукта. Этот навык очень важен для успешного общения с потребителями и высшим руководством компании. На таких демонстрациях мы не пытаемся научить людей использовать наш продукт и не проводим на них пользовательские тесты. Мы хотим донести до них ценность того, над чем работаем. Демонстрация продукта — это не инструмент обучения или тестирования, а инструмент убеждения. Научитесь проводить такие демонстрации как можно лучше. Седьмой. Выполните домашнее задание. Ваша команда и заинтересованные стороны с гораздо большей вероятностью последуют за вами, если поверят, что вы отлично знаете то, о чем говорите. Станьте бесспорным экспертом по своим пользователям, потребителям, а также признанным знатоком своего рынка, в том числе конкурентов и актуальных тенденций. Восьмой. Искренне любите продукт. Если вы не в восторге от своего продукта, вам, судя по всему, необходимо как-то исправить ситуацию, либо изменить то, над чем вы работаете, либо свою роль в этом деле. Девятый. Научитесь проявлять энтузиазм. Меня не перестает удивлять, что продакт-менеджеры часто крайне неубедительно проявляют свой энтузиазм или испытывают при этом явный дискомфорт, даже те, кто действительно любит свое дело и свой продукт. А это имеет значение и очень большое. Будьте искренним и демонстрируйте людям свой энтузиазм, ведь он и правда заразителен. Десятый. Проводите время с командой. Если вы не проводите достаточно времени бок о бок с дизайнером и с каждым инженером-программистом из своей команды, они не будут иметь возможности видеть энтузиазм в ваших глазах. Так что если вы работаете с командой удаленно, приложите особые усилия и посещайте ее хотя бы раз в 2 месяца. Пообщайтесь немного времени с каждым членом команды, это непременно окупится повышением мотивации и, как следствие, более высокой производительностью. И поверьте, на это стоит потратить время. Если вы работаете в компании среднего или крупного размера, вполне возможно, роль продуктового евангелиста в общении с клиентами и торговым персоналом ложится на плечи маркетингового подразделения. В этом случае вас все равно могут время от времени просить о помощи в крупных сделках и партнерских соглашениях. Но в первую очередь вам нужно сосредоточить усилия по продвижению продукта на своей команде, поскольку лучшее, что вы можете сделать для потребителей, это предложить им отличный продукт.